Счастлив быть тобой отравлен. Мне так хорошо, когда я с тобой, когда без тебя мне не спится. Ты мне не снишься. Ты мне не снишься. Важное между нами все затерялось в разговорах. Мысли, воспоминания режешь по-живому. Кто сказал мне имя твое и почему все вокруг так на тебя похоже? Брось мне хоть пару слов, я разорву тебя на куски.